«Что-то в этом духе я и собирался от вас услышать, Алтидин», — усмехнулся Джевидж. «Прощайте и передайте привет мистрилу Имрусу. Я до сих пор вспоминаю вкус его телячьих котлет». Он как раз стоял так, чтобы смирительный удар пришелся прямо в висок. Сержантик даже не поймет, в чем дело, когда лорд-канцлер покорно побредет следом за генералом. Идеальная позиция, просто идеальная. Да и Джина осторожненько выпростала из рукава куртки свой жезл, направила его на Джевиджа, и ничего не произошло. Только ветер сильно дунул в лицо. Магичка попробовала еще раз и снова ничего не ощутила. Внутри нее была пустота. То, что всю жизнь воспринималось как суть, как согревающий огонь, как сияние, вдруг исчезло. «Все просто, женщина. Я всего лишь уравнял шансы», – прошелестел ветер голосом великого Лэ. Он был действительно велик и в чем-то равен Всетворцу. Он был не богом, но тем, кто одним дыханием своим способен давать и отнимать. Давать силу и отнимать ее. Великий огнерожденный лишь уравнял шансы. Он сделал Дейджину Махавир, равный Росу Джевиджу. Он отнял у нее только магию. Такой пустяк по сравнению с силой воли и духа. С его точки зрения, естественно. Таких кроваво-алых зловещих закатов Лалил видеть не доводилось нигде. А уж она-то повидала мир не только на фотокопировальных открытках. В тропических широтах солнце просто валится за линию горизонта, а затем сверху обрушивается черная непроглядная ночь. На севере закаты долгие, прозрачные, как детские сны. Они как тончайший золотой газовый шарф в руках фокусника, исчезающий прямо на глазах. Но здесь это что-то невозможное, а неестественное исчезновение светило за горизонтом. Все оттенки кармина, амаранта и граната – с мазками рваных туч, цвета ультрамарина, кобальта и сапфира. Словно в чертогах древних богов случился чудовищный пожар. Или могучий Витязь настиг и заколол исполинского дракона. Ничего удивительного, что даже Лалил Лур, по натуре не склонная к романтической рефлексии, места себе не находила, тщетно пытаясь отрешиться от мучительного предчувствия близкой беды. Дошло до того, что она, словно нервная девчонка-гимназистка, заламывала руки, глядя на очередной закат. Само собой мысленно, потому что научиться благородному навыку пить страдания ведрами шлюхиной дочери так в жизни и не довелось. А ветер все крепчал и крепчал, приближая бесснежную, но жестокую и коварную зиму последней земли. Полковник Барклей Агентессе не то чтобы совсем не понравился, но вызывал противоречивые чувства, как и весь пятый кавалерийский полк его императорского величества. Такую разношерстную публику не в каждом порту встретишь. Эс Барклей весь из себя аристократ и чистоплюй, но командовал своим полком с помощью настоящего ублюдка, подполковника Ирикки, все пороки которого написаны на низком тяжелом лбу. Причем не самые безобидные пороки, надо заметить. Стоявшие во главе каждого эскадрона майоры ненавидели его открыто, а их капитаны – молча, но всем сердцем. Среди последних капитан Маджар оказался не самым худшим. Он, по крайней мере, не говорил сальностей и не пытался каждую ночь вломиться в комнатенку Лалил. Бывшая тюремная камера имела толстую дверь и закрывалась изнутри на массивную щеколду. Да и постоять за себя и свою девичью честь мисс Лур могла. Но когда полночи от стука глаз не сомкнешь, это неприятно. Впрочем, справедливости ради надо сказать, моральные качества кавалеристов пятого полка на общую боеготовность, судя по всему, не влияли. Личный состав обучен был неплохо, учебные стрельбы проводились регулярно, да и оружие в армии поддерживалось на современном уровне. Каждый кавалерист имел при себе саблю или тесак, винтовку Улиама или карабин Лукуса, а также револьвер любой подходящей системы. Все бы ничего, но наблюдательность и глубокие познания в области вооружений сослужили мисс Лур плохую службу. Стоило задать капитану Маджеру вопрос по поводу унитарных патронов к револьверу системы Улиама, и этот старый осел снова начал подозревать в ней шиэтранскую шпионку. «Что вы хотите, мисс?» – рассмеялся полковник Барклей, когда Лалил пожаловалась на постоянную слежку. «В голове большинства нормальных мужчин не укладывается мысль, как молодая привлекательная женщина может состоять в тайной службе, да еще и разбираться в оружии». «Я все понимаю, ваше превосходительство, но помилуйте, как вынести присутствие рядом двух или трех сержантов, которые постоянно жуют или табак, или чеснок, или все вместе?» Начхать Лалил было на ядреное амбре, исходящее от соглядатаев. В борделе она нанюхалась всякого, но слишком хотелось побыть одной не только за дверью сортира. «Если это месть за разочарование в том, что я не шпионю на Шиэтру, а совсем даже наоборот, то можно это делать как-то менее изощренно?» «В нашем захолустье так редко встретишь утонченную женщину», – уклончиво ответил полковник. «Но не признаваться же, что приказ о слежке отдан им самим. Как любой военный, Барклей честно не любил всякие тайные службы, шпионов, агентов и прочих скользких личностей, чужими руками загребающих весь жар. Честные солдаты умирают, а ордена и почести получают какие-то полуштатские прыщи», было написано на физиономии полковника всякий раз, когда речь заходила о ведомстве командора Урграина. И такое сущее недоразумение, как «женщина-агент», вызывало у него острейший приступ изжоги. Лалил превратилась для него в горячий чайник без ручки. И не выбросишь ценную вещь, и кипяток нужен позарез, и руки жжет. «Если в поле зрения ваших офицеров до сих пор оказывались женщины только двух категорий, да препорядочные матери или развратные шлюхи, то при чем же здесь я, господин полковник? Я не то и не другое, но такова уж моя судьба». «Одна единственная ласточка весны не делает», – буркнул Барклей, одновременно злясь и побаиваясь связываться с протеже самого Лассара Урграина. Тем вечером Лалил не стала терзаться предчувствиями, навеваемыми невероятной красоты закатами. «Надоело. Пора действовать», – сказала она себе, копируя интонации лорда Джевиджа, докурила последнюю подаренную полковником сигару и отправилась в свою конуру собирать вещички, чистить оружие и придумывать речь, с которой обратиться к полковнику. Надо сказать, без ложной скромности, речь вышла роскошная, просто великолепная. За половину долгой осенней ночи еще и не то можно придумать. Вот только не довелось мисс Лур зачитать ее многоуважаемому полковнику. Тоже, видно, не судьба. Или все-таки судьба. Утром едва Лалил высунула носик из двери своего обиталища, как сразу поняла, что-то случилось, пока она спала. Что-то до крайности важное. «Так на рассвете на наш пикет вышел Эрроя по имени Лис. Вся суматоха из-за него», – любезно пояснил рябой сержант Оску, исполнявший обязанности ее личного сторожа. «А что случилось?» «Нам пока никто не доложился, мисс. Мы люди маленькие». Маленьким Оску выглядел только против коня тяжеловоза, и то лишь на первый взгляд. Но если присмотреться повнимательнее... Словом, Лалил не стала продолжать расспросы, а направилась прямиком к полковнику. Зря она, что ли, речь придумала. Но все загодя подготовленные слова вылетели у нее из головы, едва только из-за двери в кабинет донесся злой и хриплый голос Эрроя. «Чем я докажу? Записки от маршала Джевиджа маловато будет?» Адъютант полковника Барклея даже глазом моргнуть не успел, когда мисс, точно бодливая коза, подпрыгнула на месте и с разбегу врезалась в тяжелую створку дверей. «Пушечное ядро, не женщина. Нет, еще хуже, картечная граната». «Что с лордом Джевиджем? Где он? Где миледи? А не нашли малыша? Говорите! Да не молчите же!» «Мисс Лур!» – запел Барклей. «Кто вас пустил? Вам здесь не место, это не вашего ума и компетенции дело». «Не моего ума? Не в моей компетенции?» Когда требовали обстоятельства, Лалил умела продемонстрировать бурный темперамент, доставшийся ей в наследство от любвеобильных прародительниц. На солдафонов прекрасно действует тактика словесной картечи, когда в разные стороны летят вопросы, обвинения, подозрения и угрозы, не признавая ни правых, ни виноватых. А вот когда пройдет первый шок, тогда следует окатить сбитых с толку мужчин ледяной водой письменного приказа за подписью самого всемогущего командора Урграйна. Под пикантным соусом демонстрации краешка туго зашнурованного корсета, из глубин которого извлекается сей документ. Самое то, чтобы сразить наповал. «Извольте ознакомиться, господин полковник». Подательница сего мандата, девице Лалил Мартри Лур, предоставить все возможное содействие, помощь и поддержку, дабы облегчить и ускорить исполнение возложенной на нее ответственной миссии. Неподчинение и противление ее приказам приравнивается к мятежу и бунту. Подписано утром 10 дня 3 недели месяца Нынил сего года командором тайной службы его императорского величества генерал-лейтенантом Лосаром Урграйном собственноручно. Печать и подпись. От мандата пахло преступно дорогими духами, но в голове у Эйса Барклея помутилось не от нежного тонкого запаха. Он вдруг представил себе, что именно расскажет мисс Лур своему шефу, как пожелает описать свое пребывание в форте Аликке. И ему стало дурно. «Чего же вы хотите, мисс Лур? Какого содействия и помощи?»